С празднествами дело обстоит особо. Такого не бывает, чтобы настоящий праздник начисто не удался, разве что при злосчастном вмешательстве высших сил. Даже под дождем крестный ход не перестает быть священнодействием для набожного, даже подгоревшее праздничное угощение не может его разочаровать. И точно так же для умельцев игры каждая годичная игра празднична и в какой-то мере священна. Есть, однако, как знает любой из нас, праздники и игры, где все слажено, взаимоприподнято, взаимоокрылено и взаимоусилено, как есть театральные и музыкальные представления, которые без ясно различимой причины словно чудом воспаряют ввысь, западают в душу, тогда как другие, подготовленные ничуть не хуже, остаются лишь добросовестной работой. Коль скоро возможность такого воспарения сообусловлена душевным состоянием участника, Йозеф Кнехт был подготовлен как нельзя лучше. Не угнетаясь никакими заботами, с честью возвращаясь домой, он глядел вперед с радостным ожиданием. На сей раз, однако, этому дыханию чуда не суждено было овеять «Ludus Solemnis» и придать годичной игре особый праздничный блеск. Игра вышла даже не радостная. Она определенно не заладилась, даже, может быть, провалилась. Если многие ее участники, тем не менее, испытывали восторг и воодушевление, то тем безотраднее, как всегда в таких случаях, чувствовали истинные ее представители, устроители и ответственные деятели ту атмосферу скуки, неблагословенности и невезения, скованности и провала, которая омрачала небосвод этого праздника. Кнехт, хотя он тоже, конечно, все это ощущал и был в какой-то мере разочарован после столь напряженного ожидания, отнюдь не принадлежал к тем, кто чувствовал неудачу особенно ясно. Не будучи деятельным участником этой игры и не неся ответственности за нее, он, хотя благодати истинного расцвета празднества не сподобилось, мог в те дни следить за остроумно построенной партией с признательностью благочестивого зрителя. Мог без помех совершать медитации и с благодарной истовостью отдаваться той хорошо знакомой всем гостям этих игр атмосфере торжества и жертвоприношения, той атмосфере мистического единения общины у ног божества, какую способна создать даже провалившееся для узкого круга вполне посвященных празднества. Сама партия, впрочем, по плану и построению была безупречна, как всякая партия мастера Томаса. Она была даже одной из самых выразительных, простых и непосредственных его партий. Но ее исполнение стояло под особенно несчастливой звездой и в истории Вальдзеля все еще не забыто.